Глава 19. Дитя у ручья. «Ты полюбишь ее всей душой», — повторяла Эстер Прин, сидя рядом со священником и глядя вместе с ним на приближавшуюся Перл. «Ну разве она не красавица? Только посмотри, как она украсила себя цветами. Набери она в лесу жемчугов, бриллиантов и рубинов, даже и они не смогли бы сделать ее прекраснее. Чудесный ребенок, и знаешь, лоб у нее твой». «Да знаешь ли ты, Эстер», — сказал Артур Димсдейл со смущенной улыбкой, — «сколько тревог доставил мне этот ребенок, что вечно семенил рядом с тобой. Я думал, о, Эстер, столь постыдна была эта мысль, и как чудовищно этого опасаться, что мои черты частично повторились в ее личике, и повторение это люди не могут не заметить. Но больше она похожа на тебя». «Нет-нет, не больше», — возразила мать и нежно улыбнулась ему. «Еще немного, и тебе не придется страшиться того, что мир узнает, чей это ребенок. Но до чего же она красива с этими цветами в волосах? Как будто кто-то из фей, оставленных в нашей милой старой Англии, нарядил ее и выслал сюда для встречи с нами». Глядя на медленно приближавшуюся Перл, оба испытывали чувство, ранее им неведомое. В девочке воплотилась их связь. Все эти прошедшие 7 лет Пер была явлена миру как знак, как иероглиф, несущий в себе тайну, которую они так некрасиво пытались скрыть. Все было выражено ясно, найдясь пророк или умелый расшифровщик, способный постигнуть пламенную натуру девочки. Перл объединила собой их жизни, и пускай она плод греха, разве могли они сомневаться, что земные их жизни, как и последующие судьбы, крепко связанные, образуя единство, как материальное, так и духовное, пребудут вместе и в вечности. Подобные мысли, как и другие, нежные, заставляли их взирать на приближавшегося ребенка с трепетным благоговением. «Когда заговоришь с ней, сделай это как обычно. Пусть она не почувствует ни волнения твоего, ни тревоги», — шепнула Эстер. «Наша Перл своенравна, как маленький эльф, и порою ведет себя странно. Особенно не любит она проявлений чувств, которых не понимает, и разобраться, откуда они взялись и какой в них толк, не может. Но она ребенок любящий. Меня она любит, и тебя тоже полюбит». «Ты даже представить себе не можешь», — сказал священник, искоса глядя на Эстер Прин. «Как я боюсь этой встречи и как желаю ее. Но ведь я уже признался себе в том, что дети неохотно дарят меня своим доверием. Они не готовы карабкаться ко мне на колени, шепча на ухо свои секреты. А младенцы, когда я беру их на руки, начинают плакать. Правда, Перл дважды была добра ко мне. В первый раз ты это отлично помнишь, а во второй, когда ты привела ее в дом сурового старого губернатора. И когда ты так храбро выступил в нашу с ней защиту», — подхватила Эстер. «Я это помню, да и Перл тоже. Ничего не бойся. Поначалу она может дичиться и стесняться, но очень скоро полюбит тебя». Перл уже подошла к самому ручью и стояла на противоположном берегу, молча и пристально глядя на Эстер и священника, по-прежнему сидевших на замшелом стволе дерева. В том месте, где она остановилась, ручей образовывал небольшую заводь, в спокойной воде которой отлично отражалась маленькая фигурка в ее живописном цветочно-лиственном убранстве, и отражение это казалось тоньше и одухотвореннее реальной девочки. При этом образ, столь схожий с живой Перл, казалось, наделял и ее некоторой призрачностью, передавая ей часть своей зыбкой неопределенности. Было что-то странное в том, как Перл не сводила с них взгляда, как стояла на фоне мрачной лесной стены, но освещенная солнечным лучом, ласково потянувшимся к ней. Внизу в ручье отражалось другое дитя, другое, хоть и то же самое, и тоже омытое золотистым солнечным светом. Эстер охватило неясное, но мучительное чувство какой-то отстраненности от Перл, как будто девочка во время своей прогулки по лесу удалилась из сферы их совместного обитания, а сейчас тщетно пытается вернуться. Впечатление это было и верным, и неверным. Мать и дочка и вправду отдалились друг от друга, но виновницей тут была не Перл, а Эстер. Когда девочка отправилась на прогулку, в круг чувств Эстер был допущен еще один человек, и это изменило все, а вернувшаяся страница Перл не могла найти там для себя привычного и желаемого места и не могла понять, что произошло и что ей теперь делать. «Мною овладела странная фантазия», — заметил чуткий Димсдейл. «Мне привиделось, будто этот ручей является границей двух миров, и что вновь соединиться со своей Перл отныне ты не сможешь. Неужто она и вправду проказливый эльфёнок, дух которому, как учат нас легенды нашего детства, запрещено ступать в текучую воду? Поторопи ее, пожалуйста, прошу тебя, ибо ожидание нестерпимо». «Иди сюда, деточка милая», — ободрила девочку Эстер и протянула к ней руки. «Как же медленно ты подходишь. Не знала я раньше за тобой такой медлительности. Это мой друг, который и тебе станет другом. Отныне у тебя будет любви вдвое больше. Перепрыгни ручей и иди к нам. Ты же прыгаешь ловко, как олененок». Но Перл никак не отзывалась на эти ласковые призывы, и все стояло на том берегу. Блестя глазами, она переводила упрямый взгляд с матери на священника или устремляла его на обоих сразу, словно силясь рассмотреть и уяснить себе отношение их друг к другу. Непонятно почему, но, почувствовав на себе взгляд этого ребенка, священник невольно сделал ставший уже привычным жест, схватился рукой за сердце. Перл же, наконец проявив решительность, протянула руку, направив маленький указывающий пальчик на грудь матери. А внизу, отраженный зеркалом ручья, солнечный опоясанный цветами образ Перл тоже вытянул пальчик в том же направлении. «Почему же ты не идешь ко мне, странный ты ребенок?» — вскричала Эстер. Пальчик Перл все еще указывал ей на грудь, девочка насупилась, и хмурый взгляд ее казался тем выразительнее, что контрастировал с детской, почти младенческой мягкостью черт. И так как мать все кивала ей и улыбалась какой-то необычной праздничной щедростью, ребенок решительно и властно топнул ножкой и еще больше нахмурился. А прекрасное ее отражение в ручье тоже указывало пальцем, и, хмурясь, как бы повторила этот жест, усиливая его выразительность. «Скорее, Перл, или я рассержусь!» — прикрикнула Эстер Прин. Привычная к своеволию и капризам дочери в других случаях, теперь она, естественно, хотела, чтобы девочка вела себя лучше. «Прыгай через ручей, непослушная девчонка, и бегом ко мне! Не заставляй меня прыгать тебе навстречу!» Однако Перл, ничуть не пугаясь материнских угроз и не вняв ее мольбам, вдруг впала в какой-то безумный гнев. Яростно размахивая руками и судорожно дергаясь, она сопровождала этот припадок громкими злобными криками, и лес отвечал ей многоголосым эхом, словно детской беспричинной ярости одинокого ребенка выражала сочувствие сама природа и сон лесных обитателей, таящихся в дебрях, пытался ее ободрить. По-видимому, гнев Перл отразился и в призрачном, увенчанном и опоясанном цветами ее образе. Он тоже размахивал руками и тыкал пальцем, указывая на грудь Эстер. «Я понимаю, что ее тревожит», — шепнула священнику Эстер. Она побледнела, хоть и старалась скрыть свое смятение и боль. Дети не выносят даже малейших изменений в том, к чему привыкли их глаза. Перл не хватает того, что она привыкла видеть на мне. «Умоляю», — отозвался священник. «Если можешь ее угомонить, сделай это. Нет ничего страшнее для меня, чем наблюдать такое буйство у ребенка. Разве что злоба этой старой ведьмы Хибин сможет с этим сравниться», — добавил он с кривой улыбкой. «На прелестном личике ребенка видеть то же выражение, что на морщинистом лице старухи, выше моих сил. Если любишь меня, успокой ее ради Бога». Вспыхнув, Эстер опять обратила взгляд к Перл, а потом, покосившись на священника, вздохнула. Но прежде чем она успела вымолвить хоть слово, щеки ее вдруг покрыла смертельная бледность. «Перл», — сказала она печальным голосом, — «взгляни вниз, себе под ноги, вон там, прямо перед тобой, на этом берегу ручья». Девочка посмотрела, куда ей указывали. Там лежала алая буква. Лежала так близко к кромке ручья, что в воде отражалось даже золото вышивки. «Принеси ее сюда», — сказала Эстер. «Сама пойди и принеси», — ответила Перл. «Что за ребенок?» — вздохнула Эстер. «О, сколько всего могла бы я рассказать тебе о ней», — проговорила она негромко, обращаясь к священнику. «Но если откровенно в том, что касается ненавистного мне знака, тут она права. Мне следует помучиться еще немного, потерпеть всего несколько дней, пока мы не выберемся из этих мест и не стану возвращаться к ним лишь в воспоминаниях. В лесу не спрятать этого знака, но океан примет его у меня из рук и, поглотив, навсегда скроет в своих глубинах». И с этими словами она подошла к ручью и, подобрав алую букву, прикрепила ее вновь к своей груди. Всего лишь минуту назад, мечтая утопить букву в океане, Эстер была полна надежд, но вот судьба протягивает ей опять роковой знак, и Эстер охватывает чувство обреченности. Она выбросила его в никуда и целый час дышала полной грудью, и вот опять эта алая беда пылает на прежнем месте. Выходит, что так или иначе, но зло, однажды сотворенное, будет преследовать себя с постоянством рока. Затем Эстер подобрала тяжелые волны своих волос и спрятала их под чепец. И словно от порчи, которую наводила на нее эта злополучная буква, вся красота Эстер, теплое сокровище щедрой и изобильной ее женственности, ее покинула. Так меркнет солнечный свет за серой тучей. И едва свершилось это печальное преображение, Эстер протянула руку к Перл. «Ну, а теперь ты узнаешь свою маму, дитя?» — с тихим упреком спросила она дочь. «Теперь перейдешь через ручей? Когда мама опять печальна и позор ее опять при ней, ты готова признать ее?» «Теперь да!» — воскликнула девочка и, перепрыгнув через водный поток, обеими руками обняла Эстер. «Теперь ты опять моя мама, а я твоя малышка Перл!» И в столь нечастом у нее порыве нежности она притянула к себе голову матери и покрыла поцелуями ее лоб и щеки. Но тут же, словно повинуясь некой властной потребности добавлять к радости, которую она дарит, немного горечи, Перл прижалась губами к алой букве, поцеловав и ее тоже. «Как нехорошо!» — воскликнула Эстер. «Вроде хочешь показать, что любишь меня, а выходит, что смеешься надо мной». «А почему там священник сидит?» — спросила Перл. «Хочет поздороваться с тобой», — отвечала мать. «Подойди к нему, попроси у него благословения. Он любит тебя, девочка, так же, как и твою маму. А ты его полюбишь? Он очень хочет познакомиться с тобой». «Так он нас любит?» — спросила Перл, подняв глаза и испытующе вглядываясь в лицо Эстер. «И он пойдет с нами в город? Мы пойдем с ним вместе, рука об руку, втроем?» «Прямо сейчас?» «Еще нет, дорогая», — отвечала Эстер. «Но очень скоро он пойдет рука об руку с нами. У нас будут общий с ним дом и очаг. Ты будешь сидеть у него на коленях, и он научит тебя очень многим вещам и будет любить тебя всем сердцем. А ты ведь тоже будешь его любить, не правда ли?» «А он всегда будет хвататься за сердце?» — вопросила Перл. «Глупая девочка, что за вопрос ты задаешь?» — воскликнула мать. «Пойди и попроси у него благословения». Но, возможно, из ревности, которую всегда испытывают избалованные дети при появлении опасного соперника, или же повинуясь внезапному капризу взбалмошной своей натуры, Перл не захотела проявить к священнику благосклонности. Мать подвела ее к нему силой, а девочка упиралась и гримасничала как могла, ибо гримас у нее с самого младенчества в запасе было великое множество. Но при этом каждая из них, так или иначе, придавала живым чертам Перл выражение строптивое и дерзкое. Священник, глубоко смущенный и уязвленный таким к себе отношением, понадеялся, что залогом примирения может стать поцелуй. Наклонившись, он поцеловал ребенка в лобик. Но девочка тут же вырвалась из материнских рук и, бросившись к ручью, принялась тереть себе лоб, смывая поцелуй пригоршнями воды, так что спустя немного поцелуй растворился и был унесен потоком, а девочка, стоя поодаль, молча смотрела, как Эстер и священник беседуют, обсуждая, как им теперь быть. Пока же роковая встреча подошла к концу. Ложбину надлежало оставить в ее одиночестве посреди темных старых деревьев, шепчущих многоголосым своим шумом о том, что было здесь некогда и что давно прошло. Но разобрать, о чем она хочет поведать, не в силах был ни один из смертных. А унылому ручью предстояло дополнить новой повестью тайну и без того переполнявшую маленькое его сердце печалью, о которой он журчал неустанно. И с новой повестью это и журчание ручья будет так же грустно, как было всегда.